небо, небо, мысль, бля. Небо, мысль, бля, ответьте, не слышно. Небо, ответьте, ответьте, небо. Мы тут рассыпаемся в пепел, пока вы там сожрались. Небо, прием. Походу там все глухонемые. Небо, не слышно, прием. Все, звук пошел. Слепыми искрами гореть в чужих откровениях. Раздавленные целиком без идей и стремлений. Запущенный процесс создания новых желаний. Мембраны в напряжении, глазами волчьей стаи. Связки на грани, крик сгорающего изнутри. До молекул без спеха, разрываясь на куски. Пропитанные керосином от вектора до курсива. Слова сквозь руки и тело, оставь меня единым. Из мяса или глины, созданные воедино. И расписанные в дневниках по сценарию фильма. Живые организмы, баритоны диких визгов. Серый дым из ушей, пропитанный огненной призмой. Плену своей же паранойи. Черное море отражение зеркальных стекол, а в них виновник. Имени ник торжества, главный в этой стае. Будто феникс умирает и снова возрождается. Рассыпаясь в пепел. Не разбуди других идей от сна. Разгорится так, что пепел будет въедаться в глаза. Не смотри туда, там кусты, темнота. Дикие птицы и звери, плюс обиды на врага. Иная жизнь, когда перед тобой пергамент. Перо в ударе, бумага насыщенной станет. Ветер развеет крупицы по небу птицами. Порвет меня снутри, сломав идеям границы. Идя по кругу, часто попадаясь на тупик. Жизнь один, миг один, фиг, в душе поникший крик. И здесь не надо огня, искры летят повсюду. Ты будешь я. Буду верить в словесное чудо. Разлагаясь на молекул, я соберу все на клей. И тогда феникс оставит следы безгранных затей. Рассыпаясь, рассыпаясь, рассыпаясь, пепел.